Суббота. Эпизод первый. К 9 утра все парковочные места на Чёрч-Роу были заняты. Одетые в темные люди поодиночке, парами и группами, сверху и снизу брели по склону, стягиваясь к церкви Архангела Михаила и всех святых, как металлические стружки к магниту. На дорожке, ведущей к ступеням церкви, стало людно, а потом и тесно. Кого оттеснили в сторону, те рассредоточились среди могил и с осторожностью огибали надгробные плиты, чтобы не потревожить мертвых, но и не уйти слишком далеко от входа. Ясно было, что на скамьях поместятся далеко не все из тех, кто пришел проститься с Барри Фаербразером. Его коллеги, банковские служащие, сгруппировались вокруг одного из самых вычурных памятников некрополя Суитлауф и досадовали на члена правления. Тот говорил без умолку, да еще и отпускал плоские шутки, не двигаясь ни туда, ни сюда. Лорен, Холли и Дженнифер, девочки из грибной восьмерки, отделились от родителей и жались друг к дружке под замшелым тисовым деревом. Тесса Уолл надела выходное пальто из серой чистой шерстяной ткани, которая сильно жала подмышками и не давала поднять руки выше уровня груди. Стоя рядом с сыном на краю дорожки, она приветствовала знакомых грустными улыбками и жестами, а сама не переставала спорить с Пупсом, но из чувства приличия почти не размыкала губ. Посреди дорожки чинно беседовали депутаты местного самоуправления. Довольно пестрая компания, лысеющие головы, толстые стекла очков, несколько черных соломенных шляпок и ниток искусственно выращенного жемчуга. Члены сквош и гольф-клубов обменивались сдержанными приветствиями. Университетские однокашники, издали узнавая друг друга, сбивались в кучку, а вокруг этих персонажей кишело едва ли не все население Пэкфорда в самых добротных одеждах неярких расцветок. В воздухе негромко рокотали голоса, повсюду мельтешили внимательные, выжидающие лица. «Прошу тебя, Стю, он был папиным другом, хоть раз потерпи». «Меня никто не предупреждал, что придется здесь торчать до пупения. Ты сама говорила, что к 11:30 эта бодяга закончится». «Придержи язык, я говорила, что около 11:30 мы выйдем из церкви архангелами, и я решил, что сразу можно будет свалить, непонятно что ли. Мы уже с Арфом договорились». «Но ты обязан присутствовать на похоронах. Твой отец понесет гроб. Позвони Арфу и договорись на завтра». «Завтра он не сможет, тем более у меня с собой мобильника нет. Каби сказал, что в церковь с мобильником нельзя». «Не называй отца Каби, я тебе свой дам», — сказала Тесса, роясь в карманах. «Я номер наизусть не помню», — на голубом глазу соврал Пупс. Накануне Тесса и Колин ужинали вдвоем. Пупс сел на велосипед и укатил к Эндрю делать проект по-английскому. Во всяком случае, так он сказал матери. А она сделала вид, что поверила. Ей было только легче, если Пупс убирался из дому и не изводил Колина. Ладно, хоть надел новый костюм, купленный Тессой в Ярвиле. В третьем магазине она потеряла терпение. Сын, долговязый и неуклюжий, в любом костюме смотрелся, как огородное пугало, и она в раздражении подумала, что он нарочно поясничает. Захотел бы, так приосанился, чтобы выглядеть по-человечески. «Шш!» — подстраховалась Тесса. Пупс и не собирался ничего говорить, но к ним приближался Колин, за которым тянулись Джаванды. Похоже, от волнения он взял на себя еще и обязанности распорядителя. Суетился у ворот, встречал вновь прибывших. Парминдер Сэм Сари казался тощий, как скелет. За ней тащился ее выводок. Зато Викрам в темном костюме выглядел просто клево, как герой экрана. В нескольких шагах от церковных ступеней поджидал своего мужа Саманта Моллисон, уставившись в ясное почти белое небо. Она жалела, что солнце понапрасну растрачивает свои лучи где-то над пеленой облаков. Саманта прочно приросла к утоптанной дорожке. Старухи вполне могли обойти по траве, не увязать же ей в грязи и в сырости лакированными туфельками на шпильках. На приветствие знакомых Майлз и Саманта отвечали доброжелательно, однако между собой не разговаривали. Накануне вечером они разругались. Знакомые спрашивали, где Лекси и Либби. Обычно девочки приезжали на выходные, но в этот раз гостили у подруг. Саманта понимала, что Майлз этим недоволен. На публике он любил изображать образцового семьянина. Наверняка попросит, думала она, не без приятного злорадства, чтобы и она, и дочки позировали с ним вместе для предвыборных листовок. Вот тут-то она ему все выскажет. Он явно не ожидал такого столпотворения. Небось жалел, что ему не отвели заметной роли в предстоящей церемонии. Была бы отличная возможность исподволь начать кампанию за место в Совете при большом скоплении избирателей. Саманта сделала мысленную засечку, чтобы съязвить на этот счет при первом же удобном случае. «Гэвин», — окликнул Майлз, завидев продолговатую светловолосую голову. «А, здорово, Майлз, привет, Сэм». На фоне белой рубашки Гэвина лоснился навехонький черный галстук. Под блеклыми глазами пролегли фиолетовые круги. Саманта пристала на цыпочки, чтобы он волей-неволей поцеловал ее в щечку и вдохнул терпкий аромат духов. «Народище-то», — заметил Гэвин, озираясь по сторонам. «Гэвин понесет гроб», — сообщил жене Майлз, как будто объявил, что отстающего ученика наградили книжкой за прилежание. По правде говоря, он слегка удивился, когда Гэвин сказал ему, что удостоен такой чести. У Майлза теплилась надежда, что им с Самантой будет отведено особое место, окруженное ореолом тайны и значительности. Не они ли находились рядом с Барри до последнего его вздоха? Мэри или ее близкие могли бы из уважения попросить его, Майлза, прочесть, как положено, отрывок из Священного Писания или же сказать несколько слов у гроба. Но Саманта всем своим видом показывала, что выбор совершенно справедливо был сделан в пользу Гэвина. «Вы ведь с Барри были очень дружны, правда, Гэв?» Гэвин кивнул, его знобило и подташнивало. Ночь прошла беспокойно. Проснулся он ни свет ни заря от кошмарного сна, в котором уронил гроб, да так, что Барри выкатился на каменный пол. Затем решил еще немного вздремнуть и увидел другой сон, как проспал похороны и примчался в церковь Архангела Михаила Всех Святых к шапочному разбору. А Мэри, бледная и злая, одиноко стоявшая на кладбище, стала кричать, что его убить мало. «Ума не приложу, где мне следует находиться», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Никогда не выступал в такой роли». «Дело не хитрое», — отозвался Майлз. «Главное, ничего не уронить». Писклявый смех Майлза совершенно не вязался с его басовитым голосом. Ни Гэвин, ни Саманта не улыбнулись. Из плотной толпы появился Колин Уолл. Большой и нескладный, с высоким шишковатым лбом, он всегда напоминал Саманте чудовище Франкенштейна. «Гэвин», — проговорил он, — «вот ты где. Думаю, нам нужно стоять на тротуаре. Они с минуты на минуту прибудут». «Есть», — сказал Гэвин, радуясь, что за него все решили. «Колин», — кивнул Майлз. «Да, здравствуйте». Колин засуетился и тут же исчез. В толпе опять началось какое-то движение, и Саманта услышала рык Говарда. «Прошу прощения, извиняюсь, тут где-то наши родные». Люди расступались, пропуская живот, а затем и самого Говарда, которому пальто с бархатной отделкой придавало совсем уж исполинские габариты. Сзади семенили Ширли и Морин. Первая ладненькая, собранная в чем-то темно-синем, вторая костлявая, как стервятница, в шляпке с небольшой черной вуалью. «Здрасте, здрасте», — приговаривал Говард, от души целуя Саманту в обе щеки. «Как наша Сэмми?» Ее ответ утонул в общем шорохе и неловком шарканье ног. Пришло время освободить дорожку, но никто не хотел сдавать завоеванные позиции у входа. Когда толпа раскололась посередине, в разломе стали видны знакомые лица, словно семечки какого-то плода. Среди этой бледной немочи Саманта выхватила взглядом семейство Джованда с кожей цвета кофе. Викрам в темном костюме смотрелся до неприличия эффектно, а Парминдер вырядилась в саре. Зачем? Неужели непонятно, что своим видом она только играет на руку таким, как Говард и Ширли? Мэри Фейрбразер с детьми медленно шла по дорожке к церкви. Белая, как полотно, исхудавшая. Как ей удалось бросить такой вес за 6 дней? Она вела за руку одну из близняшек и обнимала за плечи своего младшего, а старший сын, Фергюс, шагал сзади. Глаза ее были устремлены вперед, губы плотно сжаты. Следом шли родственники, сразу за порогом процессия исчезла в темном чреве церкви. Тут все дружно ринулись ко входу, началась неприличная давка, Моллисоны оказались прижатыми к Джавандам. «После вас, мистер Джованда, сэр, только после вас», — грохотал Говард, любезно вытягивая вперед руку и пропуская хирурга. Но при этом он удачно перегородил собой весь дверной проем и втиснулся сразу за Викрамом, предоставив их семьям следовать в Кильватере. В центральном проходе церкви Архангела Михаила Всех Святых была расстелена голубая ковровая дорожка, на сводах поблескивали серебристые звезды, в медных табличках отражались люстры. Изумительные витражи светились всеми цветами и оттенками. В середине нефа, в южной его части, из самого большого витражного окна, смотрел вниз сам архистратик Михаил. Обутая в сандалию нога пригвоздила спину поверженного крылатого сатаны с темным лицом. Тот норовел вывернуться. Святой излучал благость. Говард остановился под архистратигом Михаилом и указал своим на скамью слева от прохода. Викрам повернул в противоположную сторону. Пока Моллисоны, а с ними Морин, рассаживались, Говард, незыблемо стоя на голубом ковре, обратился к промнявшейся с ним Парминдер. «Вот ужас-то! Барри! Такой удар! «Да», — только и сказала она, переборов отвращение Говарду. «Все время думаю, какой это удобный наряд. Я прав?» — добавил он, кивая на ее саре. Она не ответила и села рядом с Йесвант. Говард тоже сел, образовав собой внушительную затычку на краю скамьи, чтобы чужие не лезли. Ширли скромно потупилась и сцепила пальцы, как перед молитвой. Но в действительности она размышляла об этом саре. В Пэкфорде было немало горожан, как число относилось и Ширли, которые оплакивали судьбу старинного дома викария, где прежде обитал англиканский священник с пышными бакенбардами и целый штат его прислуги в крахмальных фартуках. А нынче поселились индусы по фамилии Джаванда. Какой они придерживались веры, Ширли так и не поняла. Надумай Ширли с мужем прийти в какую-нибудь пагоду, в мечеть или в другой молельный дом, их бы непременно заставили покрыть головы, снять обувь. И это еще в лучшем случае, иначе был бы скандал. А Парминдер почему-то возомнила, что по церкви можно разгуливать в саре. Другое дело, если бы у нее не было нормальной одежды, но на работу-то она так не ходила. Весь ужас в том, что у этих людей двойная мораль, никакого уважения к чужой вере, а следовательно и к Барри Фаербразеру, в котором она, говорят, души не чаяла. Расцепив пальцы и подняв голову, Ширли стала смотреть, как одеты другие, а заодно считать прислоненные к алтарной преграде букеты и венки, оценивая их размеры. Она нашла глазами венок от местного совета. Сбор средств организовали они с Говардом лично. Венок заказали традиционный, большой, круглый, из белых и голубых, как герб Пэкфорда, цветов. Но все цветочные подношения затмила композиция в форме весла в натуральную величину, составленная из хризантем бронзового цвета по заказу девочек и школьной команды по гребле. Сухвиндер со своего места высматривала Лорен, чья мама-художница-флористка создала это весло. Ей хотелось подать знак, что она его увидела и пришла в восторг, но народу было столько, что найти Лорен не удалось. Сухвиндер испытывала скорбную гордость от того, что они это сделали, тем более что цветочное весло привлекало всеобщее внимание. Деньги на него сдали 5 девочек из 8. Лорен рассказала Сухвиндер, как на обеденной перемене разыскала Кристал Уидон, курившую с подружками у низкого парапета возле газетного павильона. Хотя девчонки ее обхамили, она все-таки спросила, несет ли Кристал какую-нибудь сумму, и та сказала: «А то как же, внесу». Однако деньги так и не сдала, поэтому ее имя на карточке не значилось. Похоже, Кристал и на похороны не пришла. Сухвиндер ее не увидела. На Сухвиндер давила свинцовая тяжесть, но боль в левой руке, усиливаемая малейшим движением, оттягивала мысли на себя. Хорошо еще, что Пупс Ол, который явно изводился в новом черном костюме, сидел где-то в другом месте. Когда их семьи столкнулись перед входом в церковь, его сдержало присутствие родителей, как иногда сдерживало присутствие Эндрю Прайса. Вчера к ночи анонимный мучитель прислал черно-белую, викторианских времен фотографию головы ребенка, поросшего мягким темным пушком. Сухвиндер обнаружила и удалила ее утром, собираясь на похороны. Когда ей в последний раз было спокойно? А ведь в какой-то другой жизни, где еще не было обезьяньего фырканья, она год за годом приходила в эту самую церковь, садилась, всем довольная, на скамью, и с воодушевлением распевала гимны на Рождество, Пасху и праздник урожая. Ей всегда нравился архистратик Михаил. Красивый, златовласый, с чуть женственным лицом, как на картинках прерафаэлитов. Но сегодня утром она впервые увидела его другими глазами. Он невозмутимо топтал изнемогающего смуглого дьявола, и в этой невозмутимости сквозило нечто зловещее и надменное. Свободных мест уже не осталось. Приглушенный ляск, гулкий топот и тихие шорохи оживляли пыльный воздух. Люди тянулись сплошным потоком и выстраивались сзади, вдоль левой стены. Немногочисленные оптимисты на цыпочках бродили по проходу, высматривая, куда бы втиснуться. Говард сидел неподвижным утесом, но вдруг Ширли постукала его по плечу и шепнула: «Обри, Джулия!» Говард обернулся всем своим массивным корпусом и помахал программкой церковной службы, чтобы привлечь внимание Читы Фолли. Те заспешили по голубой дорожке. Высокий, худой, лосоватый Обри, одетый в темный костюм, и Джулия, чьи бледно-рыжие волосы были стянуты на затылке в низкий пучок. Они благодарно заулыбались, потому что Говард подвинулся, утрамбовал остальных и удостоверился, что мужу и жене Фолли будет просторно. Саманту так стиснули между Майлзом и Морин, что с одного боку в нее впивалась острая кость, а с другой — связка ключей мужа. Она недовольно поерзала, чтобы отвоевать себе хотя бы сантиметр пространства. Но Майлзу и Морин двигаться было некуда, и ей осталось только глазеть перед собой и мстительно вспоминать Викрама, который ничуть не утратил своей привлекательности за тот месяц с небольшим, что она его не видела. Он был вызывающий, неоспоримо, абсурдно хорош собой. Длинные ноги, широкие плечи, плоский живот под рубашкой и брюками, карие глаза в опушке черных густых ресниц. Он выглядел как бог в сравнении с другими мужчинами Пэкфорда, рыхлыми, бесцветными и обрюзгшими. Когда Майлз, нагнувшись вперед, стал любезничать с Джулией Фолли, его ключи едва не пропороли Саманте бедро, и она вообразила, как Викрам рвет застежку ее темно-синего платья, а под ним даже не надето, что не соответствовало действительности, тщательно подобранная в цвет комбинация, скрывающая глубокий каньон ее бюста. Скрипнули органные регистры, а затем наступила тишина, нарушаемая только настойчивым мягким шорохом. Доверенные лица, которые несли гроб, оказались до странности разнокалиберными. Братья Барри, шедшие впереди, были 5 футов и 6 дюймов росту каждый, а шедший сзади Колин Уолл возвышался на 2 головы, отчего гроб в задней части был вздернут кверху. Причем гроб этот был изготовлен не из полированного красного дерева, а из плетеных прутьев. На пикник, что ли? Возмущению Говарда не было предела. Многие не могли скрыть своего удивления, когда мимо проплывал ивовый короб, но некоторые знали его предысторию. Мэри поделилась с Тессой, а та с Парминдер. Такой материал выбрал Фергюс, старший сын Барри, потому что ивняк экологически рационален, быстро возобновляем и безопасен для природы и человека. Фергюс был страстным борцом за сохранение окружающей среды. Парминдер отнеслась к этому плетеному гробу намного, намного благосклоннее, чем к массивным деревянным сундукам, которые англичане, как правило, помещают своих усопших. Ее бабушку всегда преследовал суеверный страх, что душа не сможет вырваться из массивной непроницаемой темницы, тем более что гробовщики и британцы еще и заколачивали гроб гвоздями. Ивовый гроб опустили на похоронные дроги, накрытые парчой. Сын Барри и его братья Шурин сели в первый ряд, а Колин, прыгающей походкой, направился к жене с сыном. Гэвин пару мгновений разрывался от нерешительности. Парминдер видела, что он не знает, куда себя девать. Ему претело идти по своему проходу по взглядами 300 присутствующих. Но Мэри, вероятно, сделала ему знак, потому что он отчаянно краснея юркнул в первый ряд, под бок к матери покойного. Парминдер общалась с Гэвином только у себя в кабинете, когда нашла у него хламидиоз и провела курс лечения. После этого он старался не попадаться ей на глаза. «Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь». «Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек». Викарий, как ей казалось, не вдумывался в смысл произносимых слов, а заботился лишь о выразительности, читая ритмичный нараспев. Такой стиль был ей знаком. Парминдер вместе с другими родителями, чьи дети посещали начальную школу святого Фомы, годами водила детей на рождественские богослужения с пением гимнов. За это время бледнолицый воин, взиравший на нее сверху вниз, обилие темного дерева, неудобные скамьи, чужой алтарь с изукрашенным золотым крестом не стали ей ближе, а отпевание вызывало у нее холодок и тревогу. От декламации викария она вернулась к мыслям к своему отцу. В тот день она увидела его из кухонного окна. Он лежал ничком, а над кроличьей клеткой по-прежнему надрывалось радио. Он пролежал во дворе 2 часа, а они с матерью и сестрами все это время изучали ассортимент магазина готовой одежды. До сих пор она явственно ощущала, как трясет отца за плечо сквозь нагретую солнцем рубашку. «Папа! Папа!» Прах Даршана развеяли над Бирмингемской речушкой Ри. Парминдер хорошо помнила, как в тот облачный июньский день тусклая глинистая поверхность вод уносила от нее серо-белые хлопья. Орган, звякнув, проснулся к жизни, и Парминдер вместе со всеми встала. Впереди виднелись золотисто-рыжие затылки Ниф и Шивон. Она сама в таком же возрасте осталась без отца. Ее охватили нежность и щемящая боль. В смущении она поймала себя на том, что готова прижать их к себе и сказать, как ей знакомо и понятно. «Утро настало, как первое утро». В первом ряду Гэвин различил пронзительный дискант. У младшего сына Барри еще не начал ломаться голос. Ему было известно, что Деклан сам выбрал этот гимн. Это была еще одна неприятная ему подробность, которую он узнал от Мэри. Церемония оказалась еще более гнетущей, чем он ожидал. Возможно, деревянный гроб не произвел бы на него такого отталкивающего впечатления, а так он с животным ужасом ощущал в этой легкой плетеной люльке мертвое тело Барри, его физическую массу. Все эти люди, как ни в чем не бывало, взиравшие на него со своих мест, они хоть понимали, что именно он несет по проходу. Потом настал ужасающий миг. До него дошло, что никто не занял ему места, а потому сейчас придется у всех на виду шагать назад, прятаться за спинами стоящих. Но вместо этого его усадили в первый ряд. Опять же, на погляд всем. Как на переднем сиденье вагончика американских горок, когда ты первым принимаешь на себя все обрывы и виражи. Сидя у моря Фрези или Лейников на расстоянии вытянутой руки от подсолнуха Шивон, похожего на крышку от сковороды, он, как ни странно, пожалел, что не взял с собой Кей. Окажись рядом кто-нибудь из своих, ему было бы легче. Кей хотя бы место для него придержало бы. Да и люди, наверное, сочли его бирюком, когда он явился в одиночку. Гимн отзвучал. Старший брат Барри вышел вперед, чтобы сказать прощальное слово. У Гевина не укладывалось в голове, как можно на такое решиться, когда труп Барри лежит прямо здесь, накрытый этим подсолнухом, за долгие месяцы любовно выращенным из семечка. Не понимал он и Мэри, которая спокойно сидела на скамье и, как могло показаться со стороны, разглядывала сложные на коленях руки. Гевин стал про себя комментировать речь, чтобы разбавить елей. Сейчас пробубнит положенные фразы, а потом начнет рассказывать, как Барри встретил Мэри, счастливое детство, разные икивоки, ля-ля. Давай, не тяни. Потом Барри опять погрузит в катафалк и повезут в Ярвилл, на городское кладбище, потому что здешний скромный погост при церкви Архангела Михаила и всех святых закрыли 20 лет назад. Гевин представил, как на виду всей толпы будет опускать в могилу плетеный гроб. Это почище, чем нести его в церковь и обратно. Одна из близняшек заплакала. Краем глаза Гевин заметил, как Мэри взяла ее за руку. «Да закругляйся ты, черт возьми, сколько можно!» «Думаю, будет справедливо сказать, что Барри всегда знал, чего хочет». Хрипло продолжал брат покойного. Он рассказал несколько случаев из детства Барри, удостоившись сдержанных смешков. Его не отпускало ощутимое напряжение. «Перед свадьбой я устраивал мальчишник и позвал друзей на природу. Барри, ему тогда было 24, приехал к нам из Ливерпуля. Первый же вечер мы нагрянули в паб, где по субботам за стойкой подрабатывала студентка, белокурая красавица, дочка владельца. Неудовольствие отца этой девушки Барри весь вечер торчал у стойки, как будто знать не знал шумную компанию, которая бузила в углу». Вялый смешок. Мэри потупилась и взяла за руки сидевших рядом детей. «Ту ночь, когда мы вернулись в палатку, Барри сообщил мне, что решил жениться. Я еще подумал, кто из нас пьян?» Опять приглушенное хмыканье. «На другой день он потащил нас в тот же паб, а по возвращении домой первым делом послал этой девушке открытку, пообещав приехать на следующие выходные. Ровно через год они поженились». «Думаю, все согласятся. У Барри был глаз-алмаз. У них родилось четверо прекрасных детей. Фергюс, Нив, Шивон и Деклан». Гевин с трудом восстановил дыхание и постарался дальше не слушать. Можно было только догадываться, что сказал бы в такой ситуации его родной брат. Не всем уж так повезло, как Барри. В жизни Гевина романтические истории заканчивались неприглядно. Он бы тоже не возражал заглянуть в паб и найти там идеальную жену, улыбчивую блондинку, готовую налить ему пинту пива. Так нет же, ему досталась Лиза, которая ни в грош его не ставила. После 7 лет беспрестанной вражды он от нее словил, наконец, а потом практически сразу появилась Кей, которая присосалась к нему, как хищная голодная пиявка. Но все равно надо будет потом ей позвонить, чтобы только не возвращаться после таких испытаний в пустой дом. Он ей расскажет, как на духу, какой стресс и ужас пережил на этих похоронах, и как сожалел, что ее не было рядом. Это, конечно, смягчит ее обиду. Ему определенно не хотелось коротать вечер в одиночестве. В двух рядах позади от него Колин Олл тихо всхлипывал в мокрый носовой платок. Тесса бережно положила руку ему на колено. Она думала о Барри. Как он ей помогал приводить чувства Колина, как они все вместе смеялись, как он поражал ее своей душевной щедростью. Она не могла забыть, как он приземистый, раскрасневшийся, учил Парминдер танцевать джайв, как смешно передразнивал Говарда Моллисона, задумавшего уничтожить Филдс, и насколько тактично советовал Колину не придавать значения подростковым закидонам Пупса и не искать в них преступного умысла. Тессе страшно было подумать, какие последствия будет иметь для сидящего рядом с ней человека потеря Барри Фейербразера, и как теперь закрывать зияющую брешь, которая образовалась с его внезапным уходом. Ее страшило, что Колин дал покойному невыполнимую клятву и до сих пор не понял, какую неприязнь испытывает к нему Мэри. Его постоянно тянуло с ней побеседовать. А за всеми скорбными тревогами Тессу червячком подтачивало неотвязное привычное беспокойство. Пупс. Как бы он ни взбрыкнул, как бы ни сбежал перед поездкой на кладбище. А если сбежит, возможно, это было бы к лучшему. Как выгородить его перед Колином? В завершении прощальной церемонии прозвучит песня, выбранная дочерьми Барри, Ниф и Шивон. Она много значила для них самих и для их отца, объявил викарий. Судя по его тону, он снял с себя ответственность за то, что должно было сейчас произойти. Барабанная дробь вырвалась из замаскированных динамиков так резко, что прихожане вздрогнули. Громкий американский голос выводил «Аха-аха». А потом вступил рэпер Джизи. «Хорошая девочка стала плохой, дубль три, мотор, мои грозы без туч, пусть льет дождь. Я глиссирую к славе, падая вместе с индексом Доу Джонса». Многие решили, что это досадная накладка. Говард и Ширли обменялись возмущенными взглядами, но никто не подумал отключить звук или извиниться перед прихожанами. А песня уже продолжил мощный чувственный женский голос. «Мое сердце принадлежит тебе, и нас уже не разлучить, разве что на фото в журналах, но ты останешься моей звездой». Все те же доверенные лица несли плетеный гроб к выходу. Мэри с детьми шла следом. «Пусть хлещет небывалый дождь, зная, мы с тобой все равно будем вместе. Спрячься под моим зонтом. Спрячься под моим зонтом». Прихожане тоже потянулись к дверям, стараясь не пританцовывать.